перемена в мироощущении Райзлинга, позволившая ему видеть в Марсополисе красоту, которой там уже не было, постепенно изменила и всю его жизнь. Все женщины стали для него красавицами. Ведь он создавал себе их образ только по голосам, а лишь низкие духом люди могут говорить со слепым иначе, как с ласковым дружелюбием. Даже Мегеры, не дававшие своим мужьям ни минуты покоя, смягчали свои голоса для Райзлинга. Он населил свой мир прекрасными женщинами и добросердечными мужчинами. Мимо темные звезды, волосы Вероники, предсмертные песни револьвера Вуда и другие любовные песни скитальцев, мужчин космоса, лишенных женского общества, были непосредственными результатами того, что его восприятие не обращалось низкими истинами. Это смягчало его подход к жизни и превращало вульгарные вирши в настоящие стихи, а иногда даже в высокую поэзию. У него теперь было сколько угодно времени для размышлений, для того, чтобы искать и находить чудесные слова, чтобы шлифовать свой стих до тех пор, пока он не начинал звучать в его голове по-настоящему.